Глава пятая. «Странно, что ты у меня спрашиваешь, как узнать имя твоего клинка», — спустя некоторое время сказал Матакуши. «Что тебя удивило?» — тут же поинтересовался я. «Имя мечу дается по деяниям», — ответил Матакуши и добавил. «Ну или по мастеру, который изготовил клинок. Но это точно не твой случай». «Почему ты так думаешь?» — спросил я. «Потому что видел твой меч в деле. У твоей катаны богатая история. Узнай ее». «И узнаешь имя?» Матакуши еще не закончил говорить, а у меня перед глазами уже стояло выражение лица старого сенсея Макото в тот момент, когда я развернул сверток с оружием. Едва он увидел оружие, как в его глазах вспыхнул алчный огонек, но сенсей подавил его и отошел подальше. С виду показалось, что он просто уступил место парням, которые интересовались оружием. Но если вспомнить нашу с ним встречу в пещере, то сразу станет ясно, что не все так просто. Черт, почему я раньше не подумал о том, чтобы расспросить старика? Ведь если кто и знает историю моей катаны, то это Макото. Не случайно же он приложил столько усилий, чтобы добыть этот меч. И то, что владельцем меча стал я, это на самом деле случайность. А может и нет. Может, меч действительно сам выбрал хозяина. В любом случае, на мои вопросы ответить мне может только Макото, а он сейчас, наверное, на пути к лабораторному корпусу, и когда мы с ним встретимся теперь, неизвестно. Да, мне нужно было поговорить с Макото, но мысль о том, чтобы сейчас отправиться в лабораторный корпус, я даже рассматривать не стал. Сейчас у меня была другая задача. Сейчас нужно найти порталы, а потом придумать, как сделать так, чтобы портал привел меня домой. Между тем мы дошли до лекарских комнат. Я проследил, чтобы Изуми аккуратно переложили с носилок на кровать. Сразу же вокруг нее засуетились трое лекарей, а нас вытеснили наружу в коридор. «С ней все будет в порядке?» — спросил я в закрывающуюся дверь. «Конечно», — ответила мне толстая тетка, которая раньше лечила ноги моей сестренки Акино. Ответила ей точно так же, как в прошлый раз, закрыла дверь перед моим носом. «Но стоять нам не дали». Очкастый тут же попросил нас пройти в соседнюю комнату, чтобы взять для анализа образцы крови и слизи с нашей одежды. Ну и осмотреть нас. Вдруг мы тоже ранены, но в горячке не заметили этого. «Это надолго?» — спросил я. Я понимал, что мы сейчас можем предоставить местным исследователям уникальную возможность узнать побольше об общем враге. Однако у меня были свои планы, и в них не входило задерживаться. Но так как в холле все еще было много народу, кураторы почему-то пока еще не уводили учеников, то я решил пойти навстречу ученым. Тем более, что их исследования могут оказаться полезными в деле борьбы с Кутуруку. Только поэтому я и отправился с ними. Едва мы вошли в комнату, как очкастый попросил нас раздеться. Чувствовалось нетерпение, с которым он жаждал поскорее приступить к изучению образцов. Я немного разозлился. Стоило уходить из лабораторного корпуса, чтобы попасть в лапы исследователей-медиков. Хорошо, хоть их интересуем не мы, а биологические ткани Кутуруку. Даже с учетом того, что образцы для исследований нечистые. Но раньше у них и таких не было. С Даичи и Матакуши возились недолго. Все-таки большую часть парни с себя и с оружия смыли. Осталось только на одежде. Особенно лаборантов привели в восторг Рюши на рубахе, которую я дал Матакуши. Кровь и слизь в складках Рюши и скопились сгустками. Причем были сгустки чистой крови и чистой слизи. Ну, хоть кому-то радость от работы мамы Юмика. С моей катаны сначала взяли мазки из канавок, а потом и смывы. Потом мне тоже пришлось раздеться. Как я не хотел снимать рубаху и штаны, вот как чувствовал. Мало того, что моя одежда вслед за одеждой Даичи и Матакуши отправилась на исследование, так еще и очкастый, увидев мои раны, тут же пристал с вопросами. «Что это? Когда получили ранение? Чем лечили?» Судя по тому, что он пришел в восторг от скорости, с которой все зажило, Макото использовал способ лечения, неизвестный местным лекарям. Не успел я ответить на вопросы, как ко мне уже подскочили со шприцами и разными присосками с датчиками, начали щедро мазать лоб и грудь какой-то дрянью, чтобы прикрепить присоски. Очкастый при этом успокаивающе чистил. «Не бойтесь, это специальный гель, он погасит воздействие магии. Сейчас возьмем анализы, снимем показания систем, посмотрим, как прошло заживление и прошло ли. Вдруг вы еще не совсем выздоровели? Обычно такие раны...» Он только начал говорить, а я уже понял, что меня сейчас закроют в лечебнице и начнут исследовать, как это я так быстро выздоровел. И все мои планы полетят к чертовой матери. Нужно было что-то предпринять, и немедленно. А потому я вывернулся из рук лекарей, благо они не ожидали от меня такой прыти, схватил катану и нож, и, как был в одних трусах и босиком, выскочил в коридор. Матакуша и Даичи выскочили следом за мной. Им тоже не светило быть исследованными. Не сговариваясь, мы рванули в комнату, где лежала Изуми. Уж ее-то я точно не отдам этим живодерам. И зачем я согласился на эти идиотские исследования? Научно-техническому прогрессу захотел помочь? Придурок. А в качестве лабораторной крысы не хочешь? Изуми тоже уже была раздета, и ее одежду отправили на исследование. На саму же не нее как раз лепили датчики. Ее лоб и грудь были в таком же подавляющем магию гелии, как и у меня. Она пришла в сознание и выглядела растерянной. Как только увидела меня, на ее лице появилась радость и облегчение. Ну и как оставлять ее тут? Лекари, конечно же, сразу кинулись нам наперерез. Пришлось немного погрубить. Даичи и Матакуши прихватили оружие Изуми, сложенное аккуратно на столе. На кунаях и сюрикенах не было крови и слизи Кутуруку, поэтому они лекарей не заинтересовали. Парни схватили полотенце и быстро все в него сгребли. Я же оттолкнул лаборантов, сорвал с Изуми датчики, которые на нее уже успели налепить. Затем подхватил Изуми прямо с простыней, которой она была прикрыта, и мы выскочили из лекарской. «Что теперь?» — спросил на бегу Матакуши. «Тут есть порталы», — ответил я. «Порталы?» — едва не запнувшись, удивленно спросил Даичи. Стараясь держать строй даже на бегу, Матакуши ответил с усмешкой. «Представь». Я все больше убеждался, что он не просто искусный боец, но еще и умный парень. Он сразу просек, что я имею в виду. Мы выскочили в холл, туда, где висел экран, показывающий уровни. У меня по-прежнему был самый низкий уровень. Блин, да я бы расстроился, если бы было иначе. А вот Изуми уже поднялась до 11 уровня. И она по-прежнему была выше всех моих однокурсников. Однако все это я увидел мельком, на бегу. Рассматривать подробнее у нас не было времени. Проскочив мимо ошарашенных учеников, мы побежали в другой коридор, где, по моим расчетам, и должны были находиться порталы. Карту, кстати, вызвать я не мог, видимо, действовал гель. Но я хорошо помнил, что в этом коридоре с десяток темных пятен. То, что мы проскочили защитное поле, я понял не сразу. Захолодило лоб и грудь в тех местах, где их намазали гелем, чтобы прицепить датчики. Возможно, этот гель отменял любое магическое воздействие рядом, чтобы показания приборов соответствовали физическим параметрам и не были искажены магией. Мы с Изуми были в геле, а парни бежали рядом с нами, плечом к плечу, потому, наверное, мы все и проскочили барьер. Другого объяснения у меня нет. Просто я почувствовал холодок в груди и на лбу, а потом шум внезапно стих, как будто позади закрыли дверь. Гель позволил нам пройти или не гель, не знаю. Задумываться, как нам это удалось, я не стал. Получилось и хорошо. А почему получилось, потом разберусь. Я оглянулся и увидел, что погоня, состоящая из нескольких лекарей и горстки любопытных учеников, остановилась. Как раз у защитного поля. Но я понимал, расслабляться рано. Вполне может подоспеть охрана с другой степенью допуска, чем у этих лекарей. Однако, убедившись, что нас не догонят, мы позволили себе перейти на шаг. К тому же мы уже подошли к порталам. Теперь нужно было не ошибиться с дверью. «И какая из них?» — спросил Матакуши. Я понял, что он уже пользовался такими порталами. Искусный воин, умный мужик, имел допуск к порталам. Как он в тюрьме-то оказался? Надо будет потом расспросить. «А как-то можно определить, куда какой ведет?» — спросил я. Можно было, конечно, сунуться в первый попавший портал. Из Академии магии мы точно убрались бы. Но вдруг выйдем где-нибудь, где вообще не надо. Отец же говорил, что на совещание Совета Старейшин в Министерстве защиты от демонов он отправлялся с помощью порталов. Плюс дома у нас было 5 портальных дверей. Это означает, что каждая дверь для своего направления. А это, в свою очередь, значит, что для нас сейчас то, какую дверь мы выберем, имеет огромное значение. Тем более, что видок у нас был еще тот, босые, в трусах, но с катанами, ножами, цепями и нунчаками наперевес. Плюс Изуми в простыне. Хорошо еще, что кровь и слизь мы смыли, Парни в туалете, а нам с Изуми убрали остатки в лечебнице. Но все равно не полностью. И от нас все еще воняло кровью Кутуруку. Представляете, заявиться в таком виде в императорский дворец. Здравствуйте, ваше императорское величество. Да будут благословенны ваши дни. Мы тут в вашей академии магии немного шороху навели. Разворошили, так сказать, осиное гнездо. Еще и щупальца вашему Кутуруку слегка пообрубали. А теперь просто ошиблись дверью. Сами-то мы не местные, дороги не знаем. Короче, нужно было выбирать дверь, и выбирать ее нужно было быстро. Потому что по коридору нам навстречу уже спешил отряд в форме дисциплинарного комитета. И к ним в лапы я попадать не хотел вообще. Была одна надежда, что издалека они не рассмотрят, какую именно дверь мы открыли. Я уже готов был рвануть в ближайшую, но Изуми остановила меня и показала на третью от нас. «Это форпост», — чуть слышно прошептала она. Спорить я не стал, некогда. Просто доверился ей и открыл дверь. Первым вошел Матакуши, следом Даичи, потом мы с Изуми. Едва дверь закрылась, как пространство начало скручиваться. Даичи вскрикнул, и я, вспомнив, как меня поддерживал отец, и мой настоящий отец Кизаму, начал повторять. «Просто смотри вперед и шагай, не останавливайся. Помни, велосипед едет туда, куда ты смотришь, поэтому смотри вперед, и все будет хорошо. И не забывай крутить педали. Да расслабься ты, не надо зажиматься, просто иди вперед». Я говорил еще какую-то чушь. Пространство скручивалось, сжималось, но мы продолжали двигаться, и это главное. Идти в этот раз пришлось намного дольше, чем когда мы с отцом шли в оружейную мастерскую. Видимо, порталы не такие уж и мгновенные переносы, хотя да, время и силы они экономят. Я видел, как впереди шагает Матакуши. Он просто прет вперед, держа оружие на изготовку. Он в любой момент готов драться не на жизнь, а на смерть. Следом шел Даичи. Его движения были рваными и дерганными. Чувствовалось, что он боится, но борется со страхом и прет за Матакуши, не оборачиваясь. Одной рукой он прижимал к себе полотенце с кунаями, саями и сюрикенами Изуми и свои нунчаки. А в другой была цепь с грузами. Она свободно свисала с его руки. Я чувствовал, если нужно будет, то Даичи не промажет. И если у Матакуши чувствовалась выработанная годами привычка всегда быть готовым к бою, то Даичи действительно ждал нападения. Успокаивать его на этот счет я не стал. Во-первых, я сам мало что знал про порталы и пользовался им всего лишь третий раз в жизни. Вполне возможно, что всего лишь на один раз больше, чем Даичи. Один-то раз мы все пользовались, когда нас в академию доставили. А во-вторых, ожидание опасности помогает мальчишке отвлечься от страха. Изуми больше не нужно было нести. Она шла сама, но я поддерживал ее, чтобы она не упала. Потому что силу Изуми было мало. Ее мутило, но она держалась. Вообще поддерживать ее, чувствовать рядом и понимать, что между нами только простыня, что под простыней ничего нет, даже ее замечательных кружевных трусиков. Эх! Но я покрепче сжимал рукоятку катаны, а в другой руке — нож. Да-да, я поддерживал Изуми, однако нож не убрал. Некуда его было убрать. Плюс я тоже был готов к нападению. Отряд дисциплинарного комитета наверняка уже дошел до двери. Не знаю, в какой момент я заметил, что нож светится. Подумал было, что я автоматически дал ему такой приказ. Но нет, не давал. И если бы и дал, Гиль не позволил бы. И тем не менее нож светился. И даже не сам нож, а гравировка — летучая мышь с двумя клинками в крыльях. Хотел было попробовать заставить его погаснуть, но потом решил, раз светится, значит нужно. В конце концов, свет ножа уже несколько раз спас нам жизнь. Вдруг он и тут чувствует опасность. В общем, нож продолжал светиться, а мы продолжали идти по скручивающемуся пространству. И прошло еще немало времени, пока мы не увидели вдали висящую в пространстве дверь. Но мы рано обрадовались. Я скорее почувствовал, чем услышал, что дверь позади нас открылась, и в портал вошли люди. Значит, преследователи из дисциплинарного комитета все-таки угадали или иначе выяснили, в каком портале мы скрылись. «Поспешим, парни!» — крикнул я. И мы припустили на адреналине. Дверь приближалась быстро, но не так быстро, как хотелось бы. Однако и преследователи были еще далеко, слишком большое расстояние разделяло нас. Все ж таки, пока они добрались до дверей, пока нашли нужную, мы немного времени выиграли. Не потерять бы преимущество сейчас. Но мы не потеряли. Матакуши рванул вперед и взялся за ручку двери. Но прежде чем открыть ее, дождался нас. В общем, вывалились мы из портала сразу вчетвером. Прямо в коридор, слава богам, пустой, вдоль которого располагалось 7 портальных дверей. Меньше, чем в Академии магии, но больше, чем у моего отца, старосты форпоста. Это был такой же коридор, какой я видел около кузни оружейника или у нас дома. И в то же время отличий было немало. Да, тут точно так же не было украшений или мебели. Все просто, стены и двери. Но тем не менее, стены чистые, покрашенные. Пол тоже не исхоженный, застеленный ковровой дорожкой. Это говорило о том, что мы, скорее всего, не в казенном помещении, а в чем-то доме, и хозяева этого дома люди не бедные. Но рассматривать и сравнивать времени не было. Нужно было как можно быстрее найти возможность укрыться, потому что преследователи очень скоро появятся тут. «Куда идти?» — спросил меня Матакуши. Я посмотрел по сторонам. И в одну, и в другую сторону коридор был абсолютно одинаковый. Это был именно портальный коридор. Как только заканчивались двери порталов, заканчивался и коридор двумя поворотами. И что там за поворотами, можно было узнать, только повернув. Но сначала нужно было выбрать, в какую сторону двигаться. Заморачиваться выбором я не стал. Просто пошел направо. Но не налево же. Двигаться мы старались потихоньку. Даже Изуми подобралась. Хотя ей сейчас было тяжелее всех. Она с трудом сдерживалась, чтобы не грохнуться в обморок. Мы шли, и я оглядывался по сторонам, надеясь увидеть хоть что-то знакомое. И увидел. Совсем не то, о чем мечтал. Мы повернули и попали в небольшую комнату, кабинет. Вдоль стен стеллажи с книгами и свитками, широкий письменный стол. А над столом на стене герб, раскинувшая крылья летучая мышь с двумя клинками в крыльях. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Этот случай произошел, когда майор был в отпуске. Решил он прогуляться по городу. И вот картина маслом. Час пик. По широкому проспекту едет барышня на велике. Не торопясь. И ее никто не обгоняет. Никто. Наоборот, машины, троллейбусы и даже маршрутки тащатся сзади и при этом радостно гудят. А все потому, что барышня в стрингах и в джинсах в облипочку с заниженным поясом. Мало того, так она еще и едет на спортивном велосипеде стоя. С тех пор майор понял, не всегда нужно двигаться со скоростью потока. Иногда поток будет двигаться с твоей скоростью. Главное, чтобы у тех, кто в потоке, была нужная мотивация.